Десятая глава. После обеда, прошедшего в полном молчании, мы пошли на рынок. Я усмехнулась, оглядев все то же самое, что было и у меня в городе. Лавки под навесом, кричащие торговки и толпа, снующая по рядам. Но вместо пакетов здесь ходят с плетеными корзинами. Меня тянуло в продуктовый ряд. Ведь именно там можно было узнать стоимость на все, что меня так интересует. Создавать магией еду – это, конечно, хорошо, но как-то не спортивно, что ли. Да и Лоран предупредил, что магии не так много, во всяком случае пока. Что именно должно произойти, чтобы увеличить силу, мне не сказали, увы. Еще один момент. Если в моем кафе будет колдовать кто-то еще помимо меня, то может произойти конфуз, например, взорваться кухня. Меня аж перекосило от такого варианта событий. Тогда о мечте точно стоит забыть. А значит, все ручками. Вот бы еще в ценах разобраться, да узнать сумму причитающейся мне компенсации. Я покосилась на Дамиана, молчаливо следующего за нами. Нет, при нем узнавать о деньгах точно не хочу. Пока так посмотрю, заодно запомню цены. Жаль, сумку не взяла с собой, в которой лежали блокнот и ручка. Я мельком осматривала лавки с тканями, прикидывала цены и смотрела на местные деньги. Ожидала увидеть монеты, как в старину, или, может, бумагу, но никак не тонкие пластины, похожие на металлические. Зарен, о чем-то оживленно беседовавшись с Санькой, заметил мой интерес и вынул из кармана шелковый мешочек. «Я смотрю, тебя заинтересовали юки?» – спросил мужчина, а Дамиан фыркнул и еле слышно шепнул. «Еще бы!» «У нас есть такое выражение – по себе людей не судят!» Холодно ответила я Дамиану и повернулась к Зару. «Конечно, мне же здесь жить, а я не знаю ни названия, ни как ими пользоваться, ни номинал. У нас они выглядят намного иначе». «Я знаю, бумажные», – кивнул мужчина. «В любом случае обсудить финансовый вопрос стоит. Или и ценообразование тоже?» «Нет», – покачала я головой. «Ценообразование просто так не объяснить. Это все надо смотреть с географией и налогообложением, в совокупе, так сказать. А вот номинал необходим». «Тогда смотри». Парень достал золотую пластину и дал мне ее в руки. «Не металл, слишком теплый. И не явно золотой, как я считала. Скорее коричневатая с золотым отливом. Это самая крупная юка, созданная в честь золотых драконов королевского рода. Равна примерно 1000 бирюзовых. Дальше на убывание. Бирюзовая равна 100 красным, красная 100 черным, а черная 100 серым». Парень достал горсть пластин и передал мне. «Производят юки из дерева лаош, а затем опускают в специальный раствор согласно номиналу. Потом уже зачаровывают от порчи. То есть ни сгореть, ни сгнить, ни испортиться юки не могут. Что касается расценок, то 5-6 золотых юки хватит, чтобы купить небольшое поместье. Дома в столице, ближе к центру, стоят дешевле – 3-4 юки. На окраине – до 3 юки. Цены варьируются, но в этом пределе. В других городах дешевле. Чем дальше от столицы, тем дешевле. В самой отдаленной провинции можно найти дома за 300 бирюзовых юки. Жалование тоже, естественно, разное. Самое минимальное – 30 бирюзовых юки, среднее – 100-200 бирюзовых юки, а высокое – от 500 и выше. Сама понимаешь, зависит от должности. Например, главнокомандующий зарабатывает 2 золотых юки, а подавальщица в ресторации, где мы были, около 150 бирюзовых юки. Самый минимум пока замечен не был, но он нужен, чтобы понять, сколько выплачивать самым бедным жителям королевства, которые себя содержать не могут. «У вас есть бедные?» – удивилась я. «Разрыв шаблона. Гордый драконий народ может быть бедным». «Немного, но есть. Семьи, оставшиеся без главы, или в результате потери крыльев работать не может. Бывает еще запечатывание звериной сущности. А это значит, что дракон со временем практически перестает быть личностью, лишь существом, которому нужна поддержка, в том числе и довольно дорогая, магическая». «А за что могут запечатать сущность?» – тихо спросила я, пораженная такими новостями. «Если зверь сходит с ума или серьезно нарушил закон», – помрачнев, объяснил Зар. «Такое бывает очень редко, но, увы, если к 200 годам дракон не находит свою истинную, то зверь внутри может неадекватно реагировать на присутствие женщин рядом. Чем сильнее магия, тем сильнее зверь, значит, удержать его сложнее». Сорвавшийся дракон разорвет женщину, которая в данный момент будет рядом, а учуяв кровь, начнет уничтожать всех без разбора. Поэтому если дракон не находит истинную до 200 лет, то зверя опутывают магией и погружают в сон, надеясь, что в ближайшие 10 лет его половинка души появится. В противном случае дракон сойдет с ума окончательно и проживет очень мало. Некоторое время мы шли молча, а затем я тихо спросила: «Почему тогда меня не заставили выбирать истинного?» «Потому что не обязательно истинным быть вместе сразу. Судьба все равно притянет. А находясь рядом, дракон успокоится и не будет перехватывать контроль у более слабой сущности. В человеческом обличии мы даже не поймем, что рядом истинное, пока не дотронемся. А зверь будет чувствовать и никогда не посмеет обидеть свое сердце». Мы еще немного побродили по рынку, я посмотрела все необходимые мне цены и решила обязательно все подробно посчитать, как только вернусь в покое. И сумму обязательно спрошу. Спустя примерно час Заран сказал, что пора отправляться в его замок. Я на экскурсию, Саня учится. А злой, как сотни демонов Дамиан, сопровождать любимую меня. Телепортация, или точнее портал, хоть я и не знаю разницы, перенес нас прямиком в лабораторию буквально за секунду. Я оглядела белоснежное помещение и улыбнулась. Чистота. Ни соринки, ни нотки постороннего запаха. Стеллажи, колбы, пробирки. «Эта лаборатория сделана специально для обучения», – прокомментировал Заран. «В свою личную я пускаю лишь тех, кто сдал экзамены. Мне, естественно. Пока Александра будет учиться здесь. Пройдем дальше, покажу вам дом». Заран хотел открыть дверь, но тут Дамиан резко выдохнул и рявкнул. «Я не собираюсь тратить время на шатание по замку. Буду через 15 минут. Если леди не освободится, значит, сам перенесешь». После этих слов принц исчез, а я удивленно посмотрела на Зарана. «Да что я ему сделала?» С обидой спросила я, действительно не понимая. «Ты? Абсолютно ничего. Он ненавидит всех пришлых истинных», – усмехнулся Заран, а затем шкодливо улыбнулся. «Рассказать?» Я закивала, даже не думая отказаться от такого подарка. «Кто же не любит истории? А тут сам принц. Взаправдышний, как Сашка говорит». «Тогда слушай», – улыбнулся Заран.